и этим ветром явилось вдруг перед ним непонятное, смутно поблескивающее в шелесте полупрозрачной зелени загадочное изваяние, при виде которого и он, и Инга остановились и взглянули друг на друга в недоумении. Едва заметная тропа в лесу, по которой они шли, исчезла в зарослях ландышевых листьев. Ландыши росли здесь особенно густо. Цветы их своей влажной белизной спорили с белым сиянием молодых берез, супруга круглящимися напудренными стволами, от цвета которых зелень шоколадных веток казалась пронзительно яркой и радостной. Почудилось даже, что они случайно попали в маленький, обособленный от всего леса зал с белыми колоннами, стоящими на темно-зеленом ковре из ландышевых зарослей. Посреди этого чудесного зала темнело, поблескивая металлом, загадочное изваяние, уходившее грифельными округлыми формами в небо. — Что это? — спросила Инга с любопытством и страхом. — Не знаю. Сейчас посмотрим, — ответил Темляков, выходя вперед. Это, конечно, старый дуб. Его убила молния. Но почему? — говорил он, ведя за собой Ингу. — Почему тут все это? — Странно. Это был действительно старый дуб, с мощного ствола которого давно отвалилась кора, обнажив мускулы некогда сильного великана, царившего над окрестными деревами, но сраженного молнией. Странно было другое. У подножья дубового остова темнело сооружение из полусгнивших темных досок, то ли низкий стол, сквозь щели которого проросла трава, то ли ложа с дощатым, тоже покосившимся навесом. Скорее всего, это было и то, и другое, потому что в травянистую землю вросли почерневшие чурбачки, в торцах которых торчали железными опятами ржавые гвозди, крепившие когда-то истлевшие доски скамеек. Влажная их труха, не успевшая просохнуть под тенистым навесом, угольно чернела вокруг гвоздей и в траве. Но не это удивило Темлякова. Тот странный металлический блеск, напоминавший сквозь живую листву блеск кольчуги, который сразу бросился ему в глаза, как только они с Ингой увидели этот дуб, оказался не обманным видением, не случайным отблеском грифельных мускулов сухого дуба, а его новой кожей, какая досталась ему, бедняге, на поруганье после смерти. Это блестели крышечки, закупорки, пластмассовые пробки винных, пивных, водочных и коньячных бутылок, которые со скрупулезной аккуратностью были прибиты гвоздями к ободранному телу дуба. Эта зловещая мозаика, какой был одет на высоту вытянутой руки могучий дуб, делала его похожим на древнего витязя, чешуйчатые латы которого были набраны из цветных крышечек от бутылок, переливавшихся золотистым, алюминиевым, жестяно-ржавым и пластмассово-мутным цветом, среди которых голубели, не успев заржаветь, крышки от Пепси и Байкала, хотя главным цветом тут был алюминиевый от водочных бутылок. «Как интересно!» — с придыханием в голосе сказала Инга. «Я никогда ничего подобного не видела в жизни. А вы?» «Я тоже», — ответил Темляков, внимательно разглядывая алюминиевую чешую крышечек, в центре которых темнела ржавая шляпка гвоздя. «А вот», — сказал он со вздохом, — «и московский ликероводочный». «Что? Я не расслышала». «Я говорю, со всей России крышечки, пробочки, вот и от шампанского тоже, а это от бормотухи. Хотя вот, пожалуйста, от коньяка. А вот и Жигулевская. — Как интересно! — опять сказала Инга, млея от таинственной восторженности, охватившей ее при виде этого чуда. — Как же это? Возможно ли? Он и сам не совсем понимал, как это было возможно так плотно и так аккуратно одеть поверженный молнией дуб пластмассовой металлической кожей, словно тут трудился много лет подряд неведомый миру искусник, произведение которого было заведомо обречено на безвестность. Он что же приходил сюда с молотком и гвоздями, из года в год собирая брошенные пьяницами крышечки от бутылок? Вряд ли. А вот и ответ, — сказал Темляков, заметив в ландышевых зарослях след давнишнего кострища, светло-зеленый его круг, в границе которого росли какие-то чахлые, хилые былинки, как будто им не хватило солнца. Были они похожи на бледный мох среди темно-зеленых листьев, цветущих ландышей. — Что это? — тихо спросила Инга и положила Темлякову руку на плечо, неосторожно прикоснувшись грудью к его лопатке. — Угадайте, — сказал он, напрягшись. — Я не знаю, — сказала Инга, давя ему на плечо стопудовой тяжестью своей руки, под которой гнулся к земле Темляков, не понимая, что происходит с ним. — Я не знаю, — повторила Инга, склоняясь вместе с ним к мшистому кругу. — Это след. — Это все, — говорил Темляков, чувствуя щекой щек от душистых волос. — Это следы цивилизации. Это то, что останется от нас. Стеклянные бутылки. Огромное количество стеклянных бутылок. Что подумают о нас? Если, конечно, будет кому подумать. Ни мрамор, ни амфоры. — Что? — отрешенно спросила Инга, и голос ее прозвучал на сей раз очень серьезно и даже строго, будто она была недовольна объяснением Темлякова. — Я не понимаю. — Это кострище. Я думаю, это отдыхающие из нашего с вами дома. «Что они делали?» Занятая своими какими-то мыслями, опять спросила Инга. «Приходили сюда с вином, топором и гвоздями, жгли костер, пили вино. Им было весело?» «Я думаю, да». «А что они еще делали?» Инга заглядывала ему в глаза крупными выпуклыми очами, которые блестели перед ним и в которых было столько запредельной какой-то пустоты и нездешности, что ему показалось, будто на него глядели не женские глаза, а глаза некоего неразумного существа, у которого было одно лишь жгучее желание — поскорее съесть его, а исходило это желание от живота. — Вы, Инга, чудо! — сказал он, отгоняя от себя страшное видение. — Давайте посидим немножко, я вам кое-что расскажу. — Кое-что? — Кое-что. — Как странно, — пропела Инга. — Я чего-то боюсь, мне страшно, — говорила она, не отпуская плеча Темлякова и ластясь к нему. — А не сыро ли тут? Пахнет плесенью. И вдруг Темляков, словно проваливаясь в кромешную тьму, в греховный мир своих вожделений, вспомнил про ту заветную фляжечку коньяка, которую ему заботливо оставили добрые друзья. «Да-да-да», — подумал он радостно, — «у меня ведь есть немножко коньяка. Где же он? Ах да, в заднем кармане. Все-таки, черт побери, фляжечка очень удобная штука, ее можно спрятать в карман. Как это кстати?» «Сейчас я избавлю вас от страха. Сейчас!» — проговорил он оживленно, рукой вытягивая из кармана плоскую фляжку, коньяк, в которой жирное тепло засветился в солнечном луче. — Вот, смотрите! — Как интересно! — сказала Инга, и, поддерживаемая Тепляковым, тяжело опустилась голубым своим торсом на хрустнувшие доски. — Не провалимся? — спросила она с легким испугом. — А если провалимся? — Значит, судьба, — ответила Инга. — Я согласен, — услышал Темляков свой голос и стал отвинчивать запекшуюся крышечку, которая не сразу поддалась ему, как если бы в руке у него не осталось никаких сил. — Я никогда не пила из горлышка! — воскликнула Инга, когда Темляков протянул ей фляжку. — Это что же? Я должна? Ах, какой душистый! Он опять увидел выпуклый шар ее глаза в редких и толстых ресницах, драгоценный этот самоцвет, колеблющийся, словно бы в прозрачной морской воде, и увеличенный ее толщей до размеров глаза какого-то крупного животного. Разглядел светло-коричневую радужку, испещренную волокнистыми черточками, ворсинками и точками золотистого цвета, вязко наплывавшими на черный ясный кружочек подвижного зрачка. Его поразили подробности этого отшлифованного до глубинного сияния самоцвета, который возлежал на голубоватом шелке белка. Но хотя он и пристально вглядывался в этот круглый глаз, он так и не увидел в цветных его глубинах даже малейшего отцвета чувства или мысли, какие обычно несет в себе чуткий рецептор мозга. Перед ним был всего лишь красивый камень, любовно обработанный искусным мастером. Холодный в своей бессмысленности, он, как сложное оптическое устройство, позволял Инге созерцать окружающий мир, никак не реагируя на него. Это устройство направлено было на Темлякова. Он даже поежился под сквозняковым дыханием холода, которым повеяло вдруг на него из золотистой пропасти, словно он был объектом тщательного исследования. «Глоточек», — сказал он, кивая на коньяк и перебарывая зябкую робость. Упругие лепестки розовых губ раскрылись, как для поцелуя, стеклянное горлышко фляжки коснулось их сочной поверхности, издав тонкий и колкий звук столкновения с зубом. Инга запрокинула голову, туманные колпаки век кукольно прикрыли глаза, а зефирная шея красавицы дернулась в судороге первого глотка. Именно так вычурно и красиво подумал Темляков, наблюдая за Ингой с млеющей улыбкой. — Вкусно! — удивленно прошептала она, отстраняя фляжку и слезно-влажно глядя на Темлякова. — Еще! — подбодрил он ее. — Не боитесь? — Я? — Нет, не боюсь. — Вы смелый? — Как вам сказать? Посмотрим, там будет видно. — Где это там? — Там. — Вы смешной. Мы с вами здесь, а не там. Я никогда не позволяла себе там из горлышка. Очень вкусно. — Да, — певуче проговорила Инга загадочную фразу и добавила, — смотрите, не жалейте потом. С неожиданной жадностью она сунула в губы стеклянное горлышко, зажмурилась, запрокинулась и, к удивлению Темлякова, не отрываясь, выпила почти весь коньяк. Струйки его смолисто блестели на подбородке, когда она, облизывая губы, протянула фляжку ошеломленному Темлякову. — Вам? — Нет, лучше тебе. — Хватит, — сказала она. — Тебе не обязательно, ты и так хорош. — Не злись, я не рассчитала. Мне было приятно. — Фух, как тепло! — Так уж что ж, допивайте, — сказал Темляков, — капли эти. — Заткнись, — ласково сказала Инга, сорвав под ногами ландыш, поднесла его к носу. — А мы где? — спросила она с пьяным журчанием в голосе. — Там или здесь? — То есть как? — Ты же говорил, там посмотрим. — Мы где, еще не там? — Здесь что же, хижина? — Нет? — Или? — Надо немножко пройти, Синга, — в отчаянии перебил ее Темляков, видя, как быстро пьянеют ее глаза. Но она настырно выпукла, посмотрела на него и опять сказала, зажурчавшим после коньяка, похожим на звук губной гармошки голосом. «Заткнись!» И безвольным движением руки отмахнулась. «Я тебя предупреждала». «Да, но ведь о глотке говорила. Зачем же?» «Трусь, трусь, трусь!» — сказала она словно кролику и ландышем хлестнула его по лицу. Земляков был очень встревожен, чувствуя себя виноватым перед молодой женщиной, которой он так неосторожно предложил глоток коньяка. Ему было неприятно видеть ее опьяневшей, и хотя он скрывал от нее свое чувство, улыбаясь и разговаривая с ней, как с ребенком, он понимал, что ему придется набраться терпения и выслушать все ее глупости, которые она несла, поднявшись перед ним в рост и изображая из себя поющую танцовщицу. Ей же, наверное, казалось в эти минуты, что она была очень изящна и легка в своих телодвижениях. Она виляла бедрами, расставив ноги. Руки ее, как ей, вероятно, мнилось, лебяжьими шеями скользили по длинным бедрам, ластились к ним и в такт веселого мотивчика вспархивали крыльями, взлетали выше головы, извивались змеями на восточный манер и опадали опять на бедра. При этом Инга притоптывала, приплясывала, кривляясь и выкрутасничая перед ним в светло-березовом этом зальце среди леса, мяла ландыши и загнанно улыбалась. Пела она одну и ту же неизвестную Темлякову и, видимо, старую озорную песню молодой бабенки, загулявшей в дни отлучки мужа. «Поехал мой муж в Крым, по зелье весело вскрикивала Инга, шумно дыша, туда бы доехать, оттуда б не бывать». Очень мило у нее получалась эта концовка «оттуда б не бывать», как будто она вкладывала свое особенное отношение, очень личное и пережитое в эти, как казалось Темлякову, жестокие слова песни. Он невольно переносил их и на себя, словно это именно он поехал в Крым пить зеленое вино, а жена загуляла без него и совсем уж распустилась в своих желаниях. «Ну хорошо, хорошо», — останавливал он ее, смеясь. «Что ж это, весь твой репертуар? А что-нибудь другое? Заткнись!» — грубо отмахивалась от него Инга, хотя грубость эта звучала, как ни странно, капризно-ласково в ее устах. Вдруг она остановилась и вперилась в Темлякова безумоватым взглядом. — Хочешь? — спросила она. — Не будешь жалеть? Есть еще одна песенка. — Хочешь? Ты еще не знаешь меня. — Чего ж мне жалеть? — откликнулся Темляков, почувствовав теплый толчок в груди. — Отдохни, посиди немножко. — Я под шубкою была, — заорала вдруг Инга на весь лес. — Я под шубкою была, под шубейкой грелася, одному разок дала, другому захотелось. Во какой еще знаю! — дико вскричала она и разразилась хохотом, побежав по кругу от переизбытка сил, по белоснежно-зеленому, стыдливо чистому лесному уголку, заросшему цветущими ландышами. «Я под шубкою была, под шубейкой грелась», — снова закричала она, и, замкнув круг, бросилась всей своей неосторожной смелостью к нему на колени, на грудь, в голову, в ребра, в лицо. Инга задыхалась от безумного веселья и страсти, требуя от него, оцепеневшего, ответной страсти и буйства, не понимая, почему он так холоден и равнодушен, когда сама она перешла уже все границы дозволенного. — Давай веселиться, — говорила она, захлебываясь. — Я хочу веселиться. Ты оглох, очнись. Темляков неловко обнял ее и стал целовать. Она притихла. Он же все больше и азартнее разгорался, забываясь и уже не помня ни о чем, как будто Ветерок, наконец, дунул и растормошил отцветший одуванчик, семена которого, дождавшись своего часа, пустились в недолгий свой полет над зеленым лугом. И вдруг он почувствовал по обмякшему ее телу, по склонившейся голове, на одряхлевшей вмиг, потерявшей всякую жизненную силу, увядшей шеи, что с Ингой произошло какое-то несчастье, что она или потеряла сознание, или даже умерла у него на руках. Он испуганно отпрянул от нее. Но то, что произошло с ней на самом деле, повергло Темлякова в ужас и безумную панику, какой он никогда в жизни еще не испытывал. Естественно, что когда Инга повела себя так странно, когда она быстро стала терять силы, уронив голову, которая, как вырванная из воды белая лилия, утратила свою красоту и упругость, он окликнул ее и, забеспокоившись, не на шутку, стал осторожно перекладывать со своих рук и коленей на доски, делая это в нервном ознобе и потому не с должной, наверное, аккуратностью. Голова ее легонько стукнулась о доски. Ему показалось, что она вдруг отвалилась от туловища и желтым комом скатилась на влажную землю к его ногам. Он чуть не закричал от ужаса. Но то, что он увидел на месте этой якобы отвалившейся головы, заставило его онеметь в холодном поту. Дыхание его оборвалось, он закашлялся, земля поплыла из-под ног, и он едва удержал равновесие, рукой уперевшись в металлическую кожу дуба. Перед ним лежала бездыханная женщина, серой, стриженной под машинку, шишковатой головой, у которой на том месте, где должны быть уши, торчали два длинных, тоже как будто коротко стриженных, серых отростка, выгнутыми своими плоскостями, образовывая глубокие ушные раковины. Голова ослицы, которую вдруг увидел Темляков, лежала на полуистлевших досках в том безжизненном и жалком повороте, в неудобной для сна или отдыха позе, какая отличает мертвое тело от живого. Но чем внимательнее Темляков вглядывался в нее, удерживая себя от бегства и крика ужаса, тем явственнее он замечал признаки жизни в этой странной голове. Толстые ресницы полуоткрытых глаз вздрагивали. Изо рта, верхняя губа которого не способна была уже прикрыть вытянутую челюсть, желтеющие из-под нее зубами, вырывались едва слышные то ли всхлипы, то ли стоны, а вздувшаяся на переносице извивистая жила, спрятанная утолстившейся серой кожей, была наполнена явно живой, пульсирующей кровью. Ему даже показалось, что от головы исходит горячечный, обжигающий сухой жар, который удушливо вдруг коснулся кожи его лица, повергнув Темлякова и без того обессиленного и едва держащегося на ногах, в новый, сводящий с ума и останавливающий всякую жизнедеятельность, страх. Неимоверным усилием воли он заставил себя прикоснуться к голове, приподнял ее, чувствуя под руками волосяную шершавость свинцово-тяжелого черепа, холод бархатистых толстых ушей, глядя на которые, Темляков уже не сомневался, что это уши молодой ослицы, или, во всяком случае, одной из разновидностей конячьего рода, лошака или мула, и, невольно опасаясь ощеренных зубов, которые в страшном оскале, казалось, готовы были вцепиться в его руку, положил эту голову на бок, подумав, что так ей будет удобнее. С неприязнью почуял он запах сладковато-душного перегара, вырвавшегося изо рта, и услышал облегченный вздох головы. но нашел в себе силы поднять с земли свалившийся парик, искусно сделанный из тонких пушистых женских волос, пахнущий хорошими какими-то духами, и подложил его под шишковатый затылок. Он все это делал как во сне, даже удивляясь самому себе, почему так долго не может проснуться и никак не найдет в себе силы скинуть с себя дьявольские чары. Но если это был сон, то он протекал слишком реально, слишком отчетливо для сна, работали все органы его чувств. И Темляков в отчаянии понимал, что, к великому сожалению и несчастью, это был не сон. Предсмертный ужас не отпускал его. Не было никаких сил сопротивляться ему. Но последней каплей в нечеловеческих его муках, которая, казалось бы, должна была доконать беднягу Темлякова, явилась маленькая лесная мушка. Вечной своей озабоченности и бесстрашии, она с торопливым звоном опустилась на верхнюю губу ослиной головы и, пробежавшись по липкой поверхности, заставила вдруг содрогнуться в нервном тике эту серую голову. Глаза мутно приоткрылись, обнажив голубоватый белок, нос сморщился, и в лесной тишине раздался то ли вопль, то ли чих. Длинный язык улиткой выполз изо рта, и, облизав губу, по которой только что ползала бронзовая мушка, свесился в безжизненном бессилии. Темляков отшатнулся, пораженный этим шершавым и очень длинным языком, сделал шаг другой назад и, пятясь, чуть не упал, споткнувшись о какой-то пенек. Падая, он обрел, наконец, силы, они подбросили его, как испуганного зайца или лося с лёжки. И в огромном прыжке он кинулся прочь от чудовища, которое только что буйствовало и пело, кривляясь перед ним в образе похотливой красотки, от дьявольского этого оборотня, который совсем недавно вызывал в нем своей игривой откровенностью чуть ли не любовные чувства. Он бежал, не разбирая дороги, легко прыгая через поваленные деревья, через бархатисто-зеленые шишиги мха, лесные эти захоронения старых пней, перемахивал через канавы, поблескивающие застоявшейся черной жижей, вспугивал птиц, которые с криком разлетались, бросая свои брачные игры и гнезда. Ноги его мелькали, как ноги бегуна, перемахивающие через барьеры в ритме хорошо отлаженной машины. Голова его с птичьей ловкостью увертывалась от ветвей, грозящих выколоть глаза и расцарапать в кровь лицо. Он не испытывал никаких затруднений в стремительном этом беге, с каждым прыжком чувствуя себя все спокойнее и увереннее. Дыхание его было частое и неглубокое, но ему вполне хватало воздуху, чтобы насытить кислородом кровь, бушующую в жилах. Ему уже чудилось, что посветлевший лес должен вот-вот кончиться, и перед ним откроется простор широкой реки. Чистые, словно напудренные стволы березок, растущие среди туманно-зеленых листьев ландышей, приближали его с каждым прыжком быстрого бега к светлой опушке, заросшей лиловыми колокольчиками и розовыми метелочками щавеля, красной кашкой и крохотными звездочками дикой гвоздики. Душа его уже ликовала, освободившись от смертельного страха. Он уже успел подумать, что сегодня же бросит в чемодан свои вещи и с вечерним поездом уедет домой, а завтра расплачется в блаженном счастье на груди Дуняши, мысленно прося у нее прощения за грехи беспокойной души.